9. Сдав легион преемнику, Агрикола возвратился в Рим, и Веспасиан причислил его к патрициям. Вслед за тем он назначил его правителем провинции Аквитании. Это была блестящая должность и по своему значению, и потому что она открывала прямой доступ к консульству, которому Веспасиан и предназначил Агриколу. Считают, что большинство военных людей не способны разбираться в тонкостях судопроизводства, так как чинимое в лагерях правосудие отличается простотой и решительностью, и многое рубит с плеча, обходясь без дотошности и хитроумия форума. Но Агрикола, благодаря природному здравомыслию, сколько бы гражданских лиц не представало перед ним, легко улавливал сущность их тяжб и выносил справедливые приговоры. Время, отводимое на отправление служебных обязанностей, он строго отграничивал от часов досуга, где надлежало, а именно в провинциальных собраниях и в суде, он был важен, внимателен, строг и чаще милостив, но, отдав должное службе, сбрасывал с себя обличие власти и прогонял прочь непреклонность, надменность и замкнутость, и, что встречается исключительно редко, ни его доступность не умаляла внушаемого им уважения, ни суровость любви к нему. Подчеркивать в столь выдающемся муже неподкупность и бескорыстие было бы несправедливостью по отношению к остальным его добродетелям. И даже добрые молвы о себе, ради которой многие вполне честные люди не останавливаются перед заискиванием и лестью, он достиг, не выставляя на показ своих добродетелей и не прибегая к проискам и уловкам. Далекий от соперничества с равными по положению, далекий от борьбы с прокураторами, он считал недостойным и грязным как подминать под себя слабейших, так и присмыкаться пред сильными. Менее 3 лет, задержавшись на этой должности, он был отозван для незамедлительного предоставления ему консульства. Причем повсюду толковали о том, что ему будет вручена власть над Британией. И не потому, что сам он обмолвился об этом хоть словом, но так как все находили, что он как бы создан для этого. Не всегда молва заблуждается, порой и она делает правильный выбор. Став консулом, Агрикола просватал за меня, еще совсем юного, дочь, в которой уже тогда можно было провидеть прекрасные качества, и которую он отдал мне в жены, завершив свое консульство. Примечание 19. Дочь Агриколы родилась в 64 году нашей эры. Таким образом, она была выдана замуж за Тацита в возрасте 13 лет. Тациту было в то время немногим более 20 лет. Родился в 56 или 57 году. Конец примечания. Сразу после нашего обручения он был назначен правителем Британии и, кроме того, верховным жрецом.